Намечается мастер-класс от самой Марии Вологодской, как достичь вершин могущества, криво усмехнулся я. Именно, ты забыл добавить великой Марии Вологодской, но не буду придираться. Первая веха, освоение этого особого малыша, еще один взгляд, полный любви и нежности на камень. Вторая, три редких камня, еще один легендарный. К выбору придется подойти очень тщательно, чтобы реализовать весь потенциал. Третья веха, поход к источнику, где можно получить отдельную способность. Путь сложный, скорее всего, мы все умрем, но скучно точно не будет, улыбнулась она. Четвертое, освоение третьего круга. Такин вам об этом не говорил, но я узнала секрет, придется отправиться в школу круга, в другой мир, и пройти обучение там, у старших мастеров, что может занять несколько лет. А Такин научить не может? Нет, посещение храма обязательно, там какие-то свои заморочки, особые ритуалы, правила, ну и испытания, смертельные тоже. Веха номер 5, освоение знаков. Это не совсем конкретная точка, скорее путь. В мирах есть множество средств, которые способны расширить потенциал. Поэтому, даже если упрешься в потолок, не сдавайся. Ты про зелья Драу, про них в том числе. Если соберешься к ним, расскажу, какие зелья нужны и у кого их добыть. Но пока продолжим. Шестая веха. Это раскрытие потенциала глаз. На четвертом уровне появится какая-то уникальная способность. В твоем случае, две способности. Но и добраться до четвертого будет сложно. Посмотрим, чего твоя охота на демонов даст, какой прогресс будет. Там попробуем прикинуть прогрессию. Седьмая веха. Посещение одного особого мира, который поможет раскрыть силу этого малыша, уже третий кивок, с любовью и нежностью во взгляде, на камень. Это все... В смысле, все вехи, это все из очевидного. В колодце есть всякое. Знания, артефакты, испытания, где могут даровать что-то уникальное. Тебе придется отправиться в глубины колодца. Искать эти ценности. Самому, без подсказок, без помощи. С друзьями, если захочешь. Имею в виду без помощи тех, кто сильнее и опытнее. То есть без нашей помощи. Я понял. Самостоятельные нырки, свободное творчество. Смышленый мальчик, улыбнулась гроза. Держи конфетку. Она и правда конфетку достала. А я что, взял и съел? Чем больше я съем ее конфет, тем меньше ей достанется. Мелкая, но пакость. У твоих вех странный порядок, заметил я. Поход в исток еще скоро? Нет, отряд не готов, качнула она головой. Как и ты. Считай, что вехи нужно осваивать почти все и сразу, в том порядке, в каком получится. Ясно. Что за камень-то? Моя гордость, с почтением то ли к себе, то ли к камню, сказала она. Как ты можешь догадаться, я изучала все, что связано с молниями. Искала секреты этой стихии. Ну и камни всякие разные попадались. Конкретно этот, сплав нескольких легендарных камней. Да-да, ты в курсе про то, что можно сплавить два, но я пошла дальше и смогла создать воистину что-то уникальное. К сожалению, эксперимент повторить не удалось. Ну, ты крутая. «Что за камень-то?» — повторил я вопрос. «Никакого почтения», — недовольно поджала губы Мария. «Бери, заключай контракт и сам узнаешь. Так, может, он мне не подойдет?» «Спар, ты дурак, я тебе говорю, что эта штука уникальна, а ты мне, не подойдет. Буду тоже повелевать грозами до тучи нагонять?» Я отдавал себе отчет в том, что перегибаю снова на пустом месте и надо бы заткнуться, но слова сами лезли из меня. «Заключай контракт», — махнула рукой Мария. «Я взял камень. Холодный, кусается». Пальцы сразу же онемели, а дальше это ощущение пробежало по локтю и выше. Не так, чтобы рука отнялась, но ощутимо. Потянулся мысленно к камню, провалился во тьму и... Ничего. Почти сразу я вывалился обратно и уставился на ухмыляющуюся Вологодскую. «Не работает. Все работает. Просто здесь другой механизм. Я провалился во тьму». Никаких пояснений и условий не было. Так и должно быть, да, ее ухмылка стала еще шире. Хорошо, хорошо, понял я. А несравненная и великая тетушка, не пояснишь, в чем дело. Никак не привыкну к тому, что я тетушка, передернула она плечами и поморщилась, продолжив говорить. Все просто, Спар, этот камень, особенный. Да ладно, а я не догадался, после того, как ты это несколько раз повторила. Привычного тебе контракта не будет. Пропустила она укол мимо ушей. «Ты должен будешь сам или при моей поддержке составить программу тренировок. Как заниматься будешь, столько и возьмешь от камня. Хорошая новость в том, что здесь нет жесткой привязки к каждому дню. ты можешь и не заниматься, тогда потенциал не реализуешь, вот и все. Плохая новость в том, что обучение будет серьезное, также оно будет растянуто где-то на 2-3 года, а то и выше, и ты не сможешь брать другие камни, пока не освоишь этот. Последний пункт неприятен, подобрал я слово, чтобы лишний раз не провоцировать. Ну да, подождать с тремя заурядными редкими камнями, чтобы получить великую силу, это неприятно, понимаю, ядовито заметила она. Ты все еще не рассказала, что за камень, что он даст, да и как теперь тренироваться, тоже хотелось бы узнать. Что даст, зависит от тебя. Хочешь, бури призывай да тучи нагоняй. Хочешь, молниями кидайся. Хочешь, сам в молнию превращайся и перемещайся на любые расстояния. Хочешь, вместе с бурей учись перемещаться, становясь ею. Хочешь, щит из молнии создавай, сам электричеством покрывайся и так дерись. Хочешь, полный иммунитет к молниям выработай, стань неуязвим к ним, а следовательно, и к большинству примитивных магических атак. Хочешь, ускоряй себя. Да много вариантов есть, развела она руками. Каждый нужно тренировать отдельно, догадался я. Да, и каждый сравним по сложности с открытием второго круга, предупредила она меня. И без тебя я, конечно же, не справлюсь. Конечно, нет. Хорошо, вздохнул я, закинув камень в мешочек на груди. С этим понятно. Звучит и правда многообещающе. Особенно если я научусь убивать ситкаров. Все возможно. Потенциал почти бесконечный. При желании ты что угодно с использованием этой стихии освоить сможешь. Если справишься, задашь хороший темп. И в плане молнии превзойдешь меня. Даже так, не особо-то я поверил ее слову. С чего такая щедрость? Только не говори про воспылавшие родственные чувства. У нас с тобой, да и с твоим мужем, слишком сложные отношения, в которых давать мне что-то, превосходящее основную твою силу, нерационально. Если ты собрался ударить нам в спину, то да, нерационально. А ты собрался? Прищурилась она. В спину? Нет, отзеркалил я ее лучшую улыбку. К тому же, продолжили мысль гроза, не поддержав улыбку, меня ты превзойдешь лет через 10-20, да и то только в одном аспекте. Хочешь превзойти в целом, двигая остальные вехи. 20 лет, чтобы приблизиться, на меня опять навалилось это пакостное ощущение, что я слишком слаб. А что ты хочешь, удивилась она, мне почти 90 лет, а тебе 20. Шуточки про старушку я благоразумно придержал при себе. Вчера с Такином обсуждали, Мария прекрасно поняла, что я хотел сказать, и сменила тему, что как только группа будет готова, вы сами отправитесь к перекрестку. По делам. А, вскинулся я. В смысле, зачем, какая группа, когда, посыпались из меня вопросы. Детали задания я тебе пока рассказывать не буду. Пойдет команда Тича в полном составе. Ты, Калия, Шупа и Гац. Возможно, еще Роза, если папочка ее отпустит. Тамара тоже хочет, но я пока не решила. Почему такой состав? По Качану обломала она меня. Отправитесь вы не раньше, чем мы будем уверены, что потянете. А это значит, что твоя подружка Калия должна научиться удерживать силовое поле достаточно долго, чтобы перебросить всю группу через огненные равнины. Остальные тоже должны развиться настолько, чтобы справиться со всеми вызовами. С холодом, жаром, драу, ситкарами и прочим. Ну а ты должен постараться натренироваться так, чтобы никого хоронить не пришлось. Когда начнем занятия? Вскочил я. А прямо сейчас и начнем, усмехнулась гроза в ответ на мой энтузиазм. Глава 10. Наставление, или как спартанец над смыслом задумался. Мой запал быстро угас. Не из-за того, что Мария рассказала про грядущие тренировки, хотя с ними тоже было не все так просто, а просто успокоился и подумал. Так что мысли через пару недель уже выходим, заглянем к ситкарам, и я в лепешку расшибусь, но найду парней и сменились на понимание того, что через пару недель мы никак выйти не сможем. Калия пока не настолько свою способность освоила, чтобы свободно нас перебрасывать на большие расстояния. Две наши группы не прошли боевое слаживание нормально, тренироваться и тренироваться. Точнее, мы и так слажены, как и весь коллектив, да и шиноби в целом, но так, чтобы уверенно идти к ситкарам. Нет, я честно себе в этом признался. Также все наверняка получат новые камни, редкие или легендарные, а значит, минимум пара месяцев уйдет на то, чтобы частично их усвоить, до уровня минимального применения. Эти и другие нюансы, если быть реалистом, наверняка отсрочат выход месяца на 3-4, а то и на все полгода. Потому что сейчас лето, грядет новый набор, забот у всех хватает и, в общем, я как воспылал энтузиазмом, так и паник. Мария мне объяснила, что и как надо делать. Изучать знаки, связанные с молниями, это раз. Через них осваивать новые трюки и комбинировать связи, это два. Развивать энергетику, это три. Тренироваться и сражаться, это четыре. В чем-то она мне будет помогать, с чем-то сам должен буду справляться. Занятия полноценные начнутся для через три, когда связь с камнем наладится. Так что на следующее утро я пошел заниматься тем же самым, пинать скалу. Тьфу ты, бить скалу. Шел с мрачным настроением, поэтому не сразу заметил, что на выходе, у ворот, мне дорогу преградила Тамара. Я притормозил и на нее посмотрел, без слов спрашивая, чего хочет. «Я бросаю тебе вызов», — заявила она без намека на шутку. «Я стала сильнее. Мы должны проверить, кто теперь из нас главный». «Серьезно?» — непонимающе я посмотрел на нее. «Это опять твои ситкарские заморочки? Я бросаю тебе вызов, брат. Ты не можешь отказаться». «Хорошо. Хочешь быть старшей, главной, высшей, самой главной? Пожалуйста, я сдаюсь. Не до этой ерунды сейчас. Это так не работает». Тамара толкнула меня в плечо, когда я собирался пройти мимо. «Мне сейчас не до этого», — начал я закипать. «Хватит трепаться, дерись». Тамара ударила своим коронным ногой в голову. Я выставил блок, но она пробила его и меня швырнула на землю. В голове зашумело, потемнело, и на несколько секунд я словил дезориентацию. В следующий момент я сорвался. Когда глаза стали видеть, у меня в голове что-то перемкнуло. Я перед собой не Тамару увидел, а Ситкара, атакующего Ситкара. Бил я на смерть. Кулак вошел точно в солнечное сплетение, тело согнуло, девушка харкнула кровью и улетела, впечатавшись в стену. Я же замер, с трудом удержав себя и не проведя добивающий. Как ни странно, активация глаз помогла. С нею ясность мысли пришла, и я увидел, что это не вражеский Ситкар, а всего лишь Тамара. Испугался за нее. Слишком уж она подозрительно затихла. Оглядел пустой двор, но никого не увидел. Деактивировал глаза. Меня покачнуло, голову болью прострелило. То ли от удара Тамары, то ли еще от чего. Сама она наконец зашевелилась. С трудом выбрался из вмятины, проделанной в кладке. Живая, с облегчением подумал я, и ушел. Потому что, как и сказал, не хотел разбираться с ситкарскими заморочками, и так позволил себе лишнего. Сегодня еще с Калией лететь. Ближайшая к нам аномальная зона находилась здесь же, в горах, где-то в 70 километрах от крепости. Считалось, что аномалии часто порождают демонов, а также в их зоне мутируют животные, появляются новые виды, рождаются монстры. Сверху это место выглядело как звезда, перекрещенные расщелины, не самого большого размера, что я видел. Метров 100 в длину, в центре, в форме рваного круга, дырень. «Ты уверен, что хочешь здесь вдвоем охотиться?» — спросила Калия. «Я надеялся, что охотиться буду один, а ты прикрывай. Я имела в виду твой настрой». Калия вильнула взглядом. Если она именно это имела в виду, то как-то слишком издалека зашла. «Что с ним? Я сейчас очень даже не прочь перебить сотню-другую демонов. Я не про это. Ты сорвался на Паля, на Тамаре. Паль, засранец. Тамара сама мне вызов бросила. Но да, ты права», — вздохнул я, чувствуя, как опять тяжесть наваливается. «Но что предлагаешь? Сидеть и ничего не делать? Мне надо сражаться и учиться брать эмоции под контроль. Обещаю, буду осторожным». А вон и демон показался. Я пошел. Демон выглядел человекоподобным. Такое бывает, ничего удивительного. По виду массивный, в странного вида броне, блестящий на ярком солнце. Он выпрыгнул из расщелины и побежал в нашу сторону, будто бы специально нас ждал и встречать вышел. Я прыгнул ему навстречу, снизив гравитацию. Здесь пологий склон, земля рыхлая, с подтеками мелких ручьев, не хотелось бы навернуться. Разогнался и диск метнул. Тот в корпус демона врезался, его покачнуло, но не убило. Крепкий. Я глаза первого уровня активировал и в бок ему зашел. Ударил с кулака, за что тут же чуть не поплатился. Вместо того, чтобы демона отбросить, удар вызвал колебания по броне. Та задрожала, породила едва слышный звук, от которого мне резко поплохело. Из носа кровь брызнула, глаза четкость потеряли, ломота по всем мышцам прошла. Чем демон и воспользовался. Ударил меня наотмашь. Спасло то, что гравитацию так и не вернул. Улетел далеко в небо, где и задержался, в себя приходя. Калия тоже в воздух поднялась и отлетела. Круг заложила и до меня добралась. «Ты как?» — крикнула она. То, что крикнула, я по мимике и надрыву понял. Сам же звук едва услышал. Покрутил рукой, показывая, что чувствую себя не очень. Адже, и почему я уверен, что конкретно этот демон появился здесь совсем недавно, быть может, минуту назад, когда мы подлетели, и что он заточен именно против меня. Стой, Калия преградила мне путь, зависнув между мной и демоном. Чего? Покосился я на нее, деактивируя глаза и замедляясь. У тебя вид такой, будто ты собрался в самоубийственную атаку броситься. Я собрался уничтожить демона, недовольно ответил ей. А ты сейчас в норме, или мне показалось? С подозрением спросила она. Регенерация делала свое дело, зрение вернуло четкость, слух тоже восстановился, да и в целом я стал лучше себя чувствовать. Нет, не в порядке. Ты права, врать себе, не осознавать свои эмоции и терять контроль, верный путь к смерти. Эту науку нам на протяжении первых двух курсов регулярно вдалбливали. Калия была права в том, что у меня в голове мысль промелькнула, да что этот колодец демон себе позволяет, сейчас пойду и уничтожу там всех. Глупая, высокомерная мысль. Я успокоился, сказал Калии, но отступать не собираюсь. Надо разобраться с демоном. Ты только враж не входи и, если что, отступай, я подстрахую. Хорошо, вернув часть гравитации, я провалился вниз, направляя себя плащом, снова глаза активировал. Приземлившись вдали от демона, посмотрел на то, как он ко мне побежал, изучил его скорость, модель движений, в каких плоскостях и каким образом позволяло двигаться его тело. Издалека он меня ни разу не атаковал. Быстрый, но не быстрее меня под первым уровнем глаз. Крепкий и сюрпризом, но с этим разберемся. Демоном добежал, прыгнул и издал легкий гул. Просто от того, что ногами о скальную поверхность ударился. Надо было затычки в уши вставить, что ли, подумал я, уворачиваясь. А ну-ка, шар превратился в поток закрученных молний куда легче, чем до этого. Легендарный камень от грозы пусть и медленно, но делал свое дело. После удара молнии демона не то чтобы тряхнуло, но он замедлился и потерял часть прыти, не издав при этом своего подавляющего звучания. Через пару минут, не сходясь в рукопашную, я превратил его в обугленную головешку. Через пару дней, когда я стал в полной мере ощущать, как во мне сила молнии зарождается, пошел к Марии за консультацией. Идти не очень хотелось, я опасался ее реакции из-за Тамары. Девушка куда-то запропастилась. С Калией мы вернулись под вечер, немного опоздав на ужин, и Ситкарку я не застал. Вологодская, это Вологодская, этим все сказано, поэтому реакция у нее могла быть любой. Сомневаюсь, что меня будут убивать, если бы хотели, уверен, тот же Люций не дал бы мне спокойно ночь провести и выспаться. Но и какую-то порцию вредности я вполне мог получить в ответ. А дальше включалась вторая причина. Мой настрой. Я словно на две части разделился. Одна, дикарско-взрослая, та самая, которая прошла весь путь с Вологодскими по колодцу до мира волшебников и обратно, принимала случившееся. Говорила, парни погибли, этого уже не изменить. Нужно сосредоточиться на том и тех, кто остался, жить дальше. Такова жизнь, пусть она часто и полное дерьмо. Эта же часть меня спокойно объясняла логически, почему парней нельзя спасти, если они все же в мире Ситкаров. Нет ни средств, ни ресурсов, ничего, чтобы можно было рассчитывать на успех. Другая часть меня, уж не знаю какая, находилась в состоянии слома, шока и полной разбитости. Она чуть ли не вопила внутри меня, отрицая произошедшее, отказываясь верить в то, что парни погибли. Она билась, кричала, требовала отправиться их спасать. Этот внутренний конфликт порождал то, что на меня то и дело тяжесть накатывала. Я замкнулся в себе, отдалился от людей. С тем же Шупой нормально так и не поговорил, хотя ему тяжело. Да и с Калией общался по делу. А ведь она тоже переживала потерю членов отряда. Ситкары не только у меня друзей забрали. Даже понимая это, я не знал, что делать с этой тяжестью. Когда скалу лупил, становилось легче. Временно. Вылазка к демонам в аномалию чуть к беде не привела. Я слишком легко контроль потерял. Как и с Палем, как с Тамарой. С Вологодской при разговоре тоже позволял себе лишнее. Поэтому и опасался, что в этот раз тоже могу наговорить. Тем не менее с этим надо было что-то делать. И с обучением, и со своим состоянием. Поэтому и пошел к ней с утра, сразу после завтрака. Сейчас занятий не было. Часть второго-третьего курса отправили на помощь с летней практикой молодняку. Другая часть, ушла на подготовку испытания для следующего набора. Наш курс тоже частично в этом участвовал. Поэтому в крепости народу было маловато, в связи с чем Вологодская общих занятий не проводила, но обучала Калию и Ваську, занималась какими-то своими делами. Были все шансы не найти ее, но мне повезло. Она сама во двор вышла. «Что, несчастный, показывай», — сказала она мне, улыбаясь вполне нормально. «Как Тамара?» — спросил я. «Так у нее бы и поинтересовался. В чем проблема?» «Да как-то, чуть не прибил девку, а теперь совестно», — прищурилась гроза с каким-то злорадством. «Да нормально все, она же ситкартка». Душу того короля ситкаров сожрала и подумала, что все, высшей стала, тебе наваляет. Сама нарвалась, сама получила. Но хорошо, что не убил, тогда бы проблема была. На последних словах из глаз Марии вся веселость ушла. Я не то чтобы там саму смерть увидел, но около того. Что мне делать с этим? С чем? Я твои мысли не читаю. Мария сложила руки на груди. С тем, что хочется пойти и поубивать всех. Кого всех, непонятно. С тем, что внутри что-то на части рвется и вопит от ужаса. Какой богатый у тебя внутренний мир, хмыкнула она. Пойдем, что ли? Это место не слишком подходит для краткого экскурса в психологию. Я сразу же пожалел, что у нее это спросил. Какой смысл, если и так известен ответ? Для Марии как раз норма поубивать всех, чтобы выпустить пар. Самое ужасное, что, если бы у меня была такая же возможность сорваться на ситкарах, не уверен, что пощадил хоть кого-нибудь. Мария, оглядевшись, выбрала местом для беседы крышу одного из зданий, которое было выше стены. Оттуда открывался неплохой вид на горы. Солнце при этом находилось слева от нас и глаз не слепило. Запрыгнула она на эту крышу без видимых усилий, одним махом. Когда за ней следом приземлился, женщина уже достала из кольца две подушки, плед, пару темных очков, одни из которых мне протянула. В колодце есть миры, где слишком ярко. С нашими глазами, с их повышенной остротой, это может стать проблемой. Поэтому держи. Сейчас такие почти нигде не достать, поэтому храни их. Могу оставить? Да, считай, подарок, легко согласилась она. Спасибо. В общем, Мария уселась на подушку, накинула на плечи плед, уставилась вдаль и продолжила. Сопли тебе подтирать долго мне откровенно лень, поэтому кратко обозначу, почему тебе так плохо, а потом дам совет, что с этим делать. Да ты и сам подумаешь, как дальше жить. Первый слом, смысловой, у тебя произошел, когда с нами облом вышел. Когда узнал, что мы не родители тебе, уточнила Мария. Это давно было. И что? Покосилась она на меня. Не перебивай. Дело не в самих переживаниях, а в потере смысла жизни. Первый твой смысл – развиваться, чтобы найти родителей. Это утратило актуальность. Ты получил удар, но быстро сориентировался и нашел другой смысл – защищать друзей. Можешь сказать за это спасибо легиону. Он тебе вовремя помог. Да как-то не хочется, проворчал я. Понимаю, ты просто саму последовательность улови. Не просто потерять двух друзей, а сделать их защиту смыслом своей жизни и потерять. Вся твоя идентичность рухнула. То, что определяло тебя, то, ради чего ты жил, звучит логично. Я искренне задумался над тем, что она говорила. Походу, так оно и было. В эти дни я не раз задавался вопросом, какой смысл что-либо делать, если все равно спасти не получилось. Поэтому решение твоей проблемы лежит. Мария взяла драматичную паузу в эволюции твоего смысла. Вырастание из черно-белого взгляда на жизнь, где ты обязательно должен побежать всех и всегда. Нет у меня такого взгляда, не согласился я. Да неужели, фыркнула гроза. Я их не спас, а боже, как теперь жить дальше, передразнила она мой ход мыслей, что прозвучало оскорбительно. По мере взросления и развития мышления человек приходит к тому, что жизнь состоит из множества оттенков. Поэтому и говорю, твой смысл должен эволюционировать, принимая то, что ты не сможешь спасти всех, кого захочешь, что жизнь близких и друзей в любой момент у тебя может кто-то или что-то отнять. Ты молод и не понимаешь, что отнять можно сотни разных способов. Не обязательно это сделают враги, не обязательно будет эпичная битва. Это может быть случайность, камень на голову упал, и все. Кажется, у вас среди третьего набор был неудачник, который убился во время бега. Был, припомнил я, но это все же исключение, это случайность. Бежали по горам, поскользнулись и улетели в пропасть, заболели, переспали с гулящей девкой, а та заразна чем-нибудь, да хоть от старости умерли. Ты ведь еще не думал о том, что стареть будешь куда медленнее. Сейчас у тебя есть все шансы дожить лет до 150. При этом в 100 ты будешь крепким мужчиной, в то время как твои девушки – старухами. А как же регенерация? Помогает, но не до конца. Организм в любом случае изнашивается. Обычный камень регенерации – это плюс 10 лет жизни. Высший – плюс 30. Твоя адаптация процесс старения еще больше замедлит. Да и наши эксперименты тоже сказались. Так что готовься. Если женишься на этих девках, то умрут они раньше тебя. Хотя в случае Васьки есть варианты. Если силу наберет, то, может, и лет 300 проживет. И тогда тебя, дурака, хоронить будет. Я ожидал совета, что-то вроде, да забей, спар, все наладится, а не. Я покрутил рукой, пытаясь подобрать слова. Пушкой Васька состарится, я проживу 150 лет, это называется расширение границ восприятия, понимающе заулыбалась Мария. В ее голосе звучали покровительственные нотки. Сейчас твое восприятие сузилось до одной точки, а я только что расширила ее еще до нескольких. Я тебе уже сказала, что жизнь – штука дерьмовая. Истинный путь заключается в том, чтобы, несмотря на это, каждый день продолжать идти дальше. Еще остались те, кого ты должен защитить. Но хватит думать, что у тебя это обязательно получится. Все упирается в шансы и вероятности. Повышай свои шансы, спар. Если ты можешь сделать что-то, что повысит их на пару процентов, а то и на доли процента, так сделай. Знаешь, это очень обидно, когда не хватило совсем чуть-чуть. Я за этим и пришел. В последние дни эмоции ни к черту. Чуть от демона не убился. Душевное равновесие тоже повышает шансы, кивнула Мария. Что за демон-то тебя так расстроил? Специальный. Против меня. Так бывает, чтобы колодец кого-то направлял, ао, протянула она. Ее улыбка оскал во всю ширь мне совсем не понравилась. Это называется проклятие колодца. Когда ты получил слишком много силы на халяву. В смысле, не понял я. Когда это я ее получил, дурак. Дело в камне, указала она мне на грудь. Ты взял слишком много. Теперь жди всех бед и подлянок, какие только можно представить. Я скривился, а гроза расхохоталась зловещим, демоническим смехом. Тим очнулся от того, что его кто-то потряс за плечо. Дергаться он не стал, открыл глаза и увидел Верса. «Там какой-то шум», — шепнула парень. Прислушавшись, Тим и сам понял, что что-то происходит. Последние их дни проходили безнадежно. В плену они оказались так же, как и десяток людей да пара сотен клайдов. Их всех собрали, кто на ногах мог держаться, и заставили уйти вниз, на седьмой. На тот момент что Тим, что Верс полностью потратили свои силы, да и избиты были так, что с трудом понимали, что происходит. А, если бы понимали и силы остались, это бы ничего не изменило. Ситкары были слишком сильны. Тим, когда оклемался, первым делом снял с пальца пространственное кольцо и за щеку засунул. Версу шепнул сделать то же самое. И не зря. Всю толпу погнали через седьмой, под присмотром высшего ситкара. Переход в их мир находился в нескольких часах пути, которые тоже плохо запомнились. Версу еще ничего было. Раны ему помогла залечить регенерация. Тим же, со сломанной рукой и, кажется, ребрами, шел с большим трудом. Еще один переход, большую часть которого Верс тащил его на себе. Попадание в мир ситкаров. Там-то за них и взялись по полной. Всех разделили и обыскали, но сделали это без опыта. В рот не заглядывали, кольца удалось сохранить, как и камни. Тим не знал, почему их оставили, но факт есть факт. Кажется, ситкары знали, что это и оставление камней входило в их планы, а дальше случилось непредвиденное, как для пленников, так и для ситкаров. Проход закрылся, с того дня вся их жизнь зависела от прихоти ситкаров, они вели себя как дикари, чужие жизни для них ничего не значили, они могли убить любого пленного, просто идти мимо и одним ударом разбить ему голову, могли взять пару пленных и поставить их друг против друга, чтобы сражались насмерть. Тима эта участь обошла стороной. Верса вызывали два раза. Против клайдов, которых парню пришлось убить. Также их всех заставляли таскать тяжелые камни. Зачем? У Тима была версия, что ситкары хотели построить у нового прохода подобие крепости или опорного пункта. Но тот закрылся, действовали они по инерции, кажется, не совсем понимая зачем. Может, надеялись, что снова откроется. Но шло время, проход не открывался. В итоге суета закончилась появлением отрядов других ситкаров. Тим в этом ничего хорошего для себя и Верса не видел. Почти две недели в чужом мире довели их до грани. Сон урывками в сырой пещере. Кормежка непонятно чем раз в день. Хотя бы вода была в избытке, но не сказать, что чистая. Минимум треть пленников погибла из-за голода и отравлений. Верс же и Тим доставали украдкой запасы. В эти моменты Тим не забывал мысленно благодарить Спара за то, что кольца подогнал. И пусть у Тима оно было малого размера, доставшееся из испытания, но у Верса объемное и забитое припасами, в том числе зельями исцеления. Поэтому эти дни недели они как-то держались. Тим смог подлечиться. Силы тоже сохранялись. Только было непонятно, что дальше. И дурак увидел бы, что рабы ситкарам особо не нужны. Просто некуда тех направить и нечем занять. Да и с пропитанием беда. «Что там?» – спросил Тим, осторожно поднимаясь. «Те немногие, что выжили к этому моменту, а осталось таких штук 50, тоже услышали шум, крики. Так кричат, когда кто-то дерется. Не те, кто сражается, а те, кто их поддерживает. Без разрешения выходить из пещеры было нельзя, поэтому оставалось лишь гадать, что там происходит. Впрочем, долго это не продлилось. Вскоре к пещере подошел явно высший ситкар, залитый наполовину кровью. После битвы, не иначе, он осмотрел рабов и начал тыкать пальцем в тех, кто ему приглянулся, указывая на место рядом с собой. Слова не требовались. Рабы поступали на службу новому хозяину, выбрали и Верса с Тимом. Быть может, потому, что они ближе стояли, может, еще почему. Но их судьба сделала очередной поворот, и теперь оставалось узнать, что ждет впереди. Глава 11. Тренировка, или как спартанец задание получил. Новость о том, что я получил какое-то проклятие и теперь колодец на меня в обиде, настроение не подняла. Чего приуныл? Гроза прекратила смеяться. Подумаешь, ты знала, что так будет. Да, но этот вопрос не имеет смысла. Разве бы ты отказался от столь мощного камня? К тому же остальные ученики тоже превысили свои лимиты в той или иной степени. Если честно, даже не знаю, как вы снова в колодец пойдете. Как бы ни вызвали демона погибель на первом же ярусе. Это не смешно, хмуро ответил я. Ситуация, да, не смешная. Но твое лицо, еще какое смешно. Гроза снова рассмеялась. Ладно, ладно, замолкаю. Давай уже к обучению переходить. Покажешь молнию? Я выставил ладонь и пустил по ней разряд. На руке забегали маленькие молнии. Отлично. Не зря старались. Ты о чем? С подозрением спросил я. О своей гениальности. Конечно же, невозмутимо ответила она. Или ты думал, что я тебя столько молниями била? Знак заставила изучить, адаптироваться к этой стихии. Просто так. Ну ты наивный. С каким-то удивлением посмотрела она на меня. Так это было заранее все просчитано? Да, коротко ответила она. Начнем мы с тобой с самого простого. Ты должен научиться кидать молнии, без знака, метра на три. Как сделаешь, приходи, продолжим. И все, недовольно хмыкнул я. И все, передразнивала она меня. Сам составь расписание для тренировок. Пока камень не раскроет хотя бы частично свою силу, к чему-то большему нет смысла переходить. Поторопись, Спар. Запомнил главную мысль, всех спасти нельзя, но можно повысить шансы на спасение каждого. С этим и работай. Звучит так себе. Эта жизнь не способна предложить что-то лучше, пожала плечами Мария. Впрочем, ты всегда можешь сдаться. Тогда шансы на выживание тех, кто дорог, резко снизится. Бесконечный круг насилия и выживания, покрутила она пальцем. Добро пожаловать во взрослую жизнь, племянничек. Поддержала так поддержала. Но, как ни странно, ее философия меня немного успокоила. Достаточно, чтобы я начал соображать и подумал над следующими шагами. Тренировки – это понятно. Осваивать новую силу – это, само собой, основным пунктом пойдет. С кулаками не знаю, пожалуй, есть смысл и продолжить. Посмотрим, что из этого выйдет. Еще к Люцию вернуться нужно, чтобы с мечом заниматься. Следующие пункты относятся к команде. Нужно поговорить с Такином, узнать, насколько поход в колодец реален, что там от нас потребуется сделать, исходить уже из этого, чему следует научиться команде, чтобы банально добраться до перекрестка. Пожалуй, это самая сложная часть путешествия, спуск. Чужие миры, по идее, не отличаются по степени риска от остальных миров, которые я уже видел. В смысле, какие-то могут быть опаснее, какие-то проще, зависит от того, куда нужно идти. Но факт есть факт, сам переход крайне труден, особенно если пойдем без Вологодских. Помимо общей подготовки, нужно и кое-чем другим заняться. Для чего нужно Тамару найти? Девушка нашлась у себя в комнате. В смысле, в комнате Кали и Джихи. Первая где-то пропадала, вторая находилась здесь же. Обе девушки читали книги, валяясь у себя на кроватях. «Не помешаю», — заглянул я, предварительно постучав. «Мне, нет», — ответила Джиха. Тамара промолчала, не отвлекаясь от книги. «Что читаешь?» — спросил у Джихи. «Скучный трактат по ядам». «Ау», — хмыкнул я, — «бедные твои женихи». «Почему же сразу бедные, если будут хорошо себя вести?» — улыбнулась она. Несмотря на шуточки, я чувствовал напряжение. Не из-за Тамары. Та-то просто сопела, уставившись в книгу. Просто все теперь было по-другому. «Эй, младшая», — посмотрел я на Сидкартку. «Дело есть». «Слушаю, старший», — ответила она. «Научи меня сидкарскому». «Зачем?» — она отвлеклась от книги и удивленно на меня посмотрела. «Для общего развития. А я в пригород сгоняю и тебе чего-нибудь вкусного куплю. Договоримся? Если это будет торт, то, конечно», — поднялась она и предвкушающе улыбнулась, тут же опомнившись. «Торт вперед, и я вся твоя». Недолго ее выдуманная обида длилась. «Хорошо», — согласился я. «Будет тебе торт». Уже уходя, поймал взгляд Джихи. Она правильно поняла. Я не собирался бросать парней. Один в мир сидкаров наведаюсь. Пусть они хоть 100 раз сильны, но летать не умеют, в отличие от меня. А там видно будет. Да, шансы найти парней живыми ничтожно малы. Но, если есть возможность, я обязательно ею воспользуюсь. Хотя бы ради того, чтобы узнать их судьбу. Такина в крепости не было, как и поля с Розой. Поэтому первый мой пункт обломался. Зато я действительно сгонял до пригорода. На грузовике до туда неспешно где-то 2 часа пути. Это около 100 километров. Не такое уж большое расстояние. Заодно потренировался в знаке гравитации. Он мне еще пригодится. Стартом вопрос решил. Не сразу. Никто готовый не держал. Но я купил вкусности да заказ сделал. Завтра заберу. Оставшуюся часть дня тренировался. Генерировал молнии. Пытался их пускать. Получалось отвратно. Вечером ко мне подошел Люций. Занимался я во дворе, поэтому далеко ему идти не пришлось. «Ты собрался к сидкарам», — сказал он без предисловия. «Чем сдал Тамару?» «Уже рассказала папочке про мое желание выучить язык». «Собрался, это громко сказано», — ответил я. «Но собрался. Люций был чуть выше меня, при этом в целом мощнее. Как-то у него так получалось заполнять пространство вокруг себя, когда ему того требовалось, чтобы казаться могучим, подавляющим и величественным. При этом, когда хотел, он легко сливался с окружающим пространством, не исчезал, а просто становился незаметным». «Да», — ответил я, принимая его стиль беседы. «Чтобы отыскать друзей, ты выучишь язык», — продолжил он. «Это разумно. Но, чтобы получить ответы, тебе надо научиться побеждать высших, иначе с тобой никто говорить не будет. К чему ты это?» «К тому, что продолжим с тобой заниматься. С мечом, это ты сам реши. Я про подготовку к боям с сидкарами. Высшие особи отличаются по силе, как ты уже знаешь. Начнем с малого. Когда уверенно начнешь побеждать, тогда я подниму планку. Можешь использовать, что захочешь». «Погоди, ты ограничишь свои силы, а я буду тебя бить?» Против воли я расплылся в улыбке. «Как ты самоуверен», — отзеркалил Люций улыбку. После чего пробил мне апперкот, так быстро, что я не заметил. Кувыркнувшись, упал на землю. В голове зашумело. «Кажется, переборщил», — услышал голос Люция словно издалека. «Постараюсь бить аккуратнее». Это он мне так намекнул, что тоже не прочь меня избить, как и я его. «Что же, принимается». Поднявшись, я встряхнулся. На этот раз Люций не спешил, дав мне время собраться с мыслями и просчитать стратегию. Сидкары не обладают способностями. Они просто очень крепкие, сильные, быстрые и свирепые. Мне нужно достичь подобного уровня, чтобы держаться с ними наравне. В плане физической мощи достичь, оставив способности и глаза как козырь. Определившись для себя, я закрутил оба круга, разгоняясь и усиливаясь. Понеслась. Люций отреагировал, принял стойку, развернулся ко мне полубоком, присел. Правая рука выставлена вперед, чем смутил меня. Я ожидал чистой рубки, а тут какой-то стиль. Мгновением замешательства он воспользовался молниеносно. Опять смена стойки, он выпрыгнул вперед и подловил меня на движении коленом в грудь. Удар был настолько мощный, что я тут же слег, оказавшись на земле. «Ты умер», — сообщил мне Люций. «Потерял темп, умер. Не выдержал удар, умер». Сидкары по сути своей настоящие дикари. Если у них раньше и существовали развитые боевые искусства, то те времена давно прошли. Новое поколение сражается примитивно, беря голой силой. Но, чтобы занятия проходили продуктивнее, я буду добавлять разные стили. Ясно, наконец-то смог я продохнуть. Прямо идеалистическая картина. Отец передает сыну накопленную мудрость через побои. На этот раз я скромничать не стал, активировал первый уровень глаз. Стало полегче. Движения Люция начали читаться, обрели предсказуемость. Дальше пошла рубка. Сбив с меня спесь, он сбавил обороты и перестал укладывать с одного удара. Первый стиль, который он показал, был жестким и грубым, с резкими ударами. Особенно хорошо меня Люций локтями прикладывал, мигом отправляя на землю, полежать. Я активировал второй уровень глаз, и тогда стало терпимо. Без уверенной победы с моей стороны, но пропускать перестал. Только вот Люций отведенное время спокойно выдержал, не запыхался. Я же откат словил, накатила тяжесть и слабость, что не стало поводом остановиться. «Ты же не думаешь?» – спросил меня Люций, когда я на земле развалился, что Ситкар остановится. Я уж было подумал, что меня сейчас добьют, но нет. Вопрос остался риторическим. «Насколько все плохо? Против высшего не выстою?» – спросил я, отдышавшись и поднявшись. «С использованием всех козырей, против кого послабее выстоишь?» – обнадежил меня Люций. «Но Ситкары, дикари, не рассчитывай на честные правила дуэлей. Одно слово высшего, и они всей толпой на чужака нападут. Так себе расклад. А что ты хотел?» – ответил Люций. «Даже младший Ситкар, какой-нибудь ребенок, способен тебя задержать на пару секунд. Прыгнет в ноги, вцепится, что делать будешь? Убьешь, к примеру, маленькую девочку, которая тебя ненавидит, или которая собирается ткнуть в тебя заточенным куском кости?» Я ничего не ответил, потому что не знал. Точнее, знал. Когда на улицах жил, насмотрелся на то, насколько дети бывают жестокими. Но я-то сам уже не ребенок. В общем, не такой простой вопрос. Хорошо, что Люций предупредил. Черт, я ему что, сейчас благодарен? Что дальше? Устроим семейный ужин. Тьфу ты. Такин вернулся с очередных переговоров. На этот раз с семейством Хадсонов, с главой которых мужчина поднял вопрос создания флота. На что получил отказ, который мог перерасти в согласие при определенных условиях, до которых еще жить и жить. По приходу Такин узнал, что его искал Спар, да и другие ученики хотели пообщаться. Прикинув расписание, мужчина решил начать со Спара, который как-то в себе замкнулся, отдалился от остальных и занимался глупостями, избивая скалу. О новом хобби ученика Такин узнал в первые же дни, в принципе, ничего не имел против. Ситуация требовала того, чтобы спартанец выпустил пар. Деревья ему бить надоело, перешел на скалы, но есть же и множество других, более рациональных занятий. Так Такин думал ровно до того момента, пока не приземлился вдали от Спара. Не совсем уж вдали, конечно, метрах в 50. Уже на расстоянии были слышны глухие удары. Бум-бум-бум. «Заставь дурака молиться, он и скалу расшибет», — подумал Такин. Но, подойдя и приглядевшись, удивленно крякнул. Когда по молодости лет Такин нашел мир, где имелась школа круга, и смог попасть туда учеником, он делал упор на технике меча. Как-то молодому, еще не мастеру, не приходило в голову, что спустя много лет у него появится ученик, который настолько не подружится с древним видом оружия, в связи с чем Такину особо нечему было учить Спара. Пусть того в плане меча Люций поднатаскал, но то, что тот же гадс буквально впитывал, у Спара шло со скрипом, против шерсти. И вот сейчас Такин увидел, что талант, отсутствующий в одной области, может обнаружиться совсем в другой. Спар стоял на расстоянии 2 метра от скалы, не доставая ее, подсогнув ноги, работая кулаками от бедра, стоял и бил, методично, в одном ритме. При этом скала содрогалась, там, в месте попадания, уже выемка образовалась. Сам же Спар еще и разрядами молний был покрыт, его волосы шевелились, прямо как угрозы, да и уровень энергии. Такин присмотрелся и отметил, что парень задействовал оба круга. Мужчина прикинул, во что превратятся эти умения, если довести их до пика. Оценил и саму стойку, которую никто парню не показывал. Оценил, как он использует энергию, насколько это все гармонично. Опять же, чему его не учили. И передумал ругать Спара, направлять его в другое русло. «Не отвлеку?» – спросил Такин, привлекая внимание. Спар замер, сделал глубокий вдох, сконцентрировал и нанес финальный удар. Скала дрогнула особо сильно. «Я вас и сам искал, мастер», — посмотрел Спар на учителя. «Дела были. Неплохо у тебя получается. А сможешь выдать 1000 ударов, скажем, за минуту? Хм, попробую. Потренируюсь, в смысле. Вот и ладушки, заулыбался Такин, представив, что в его школе может родиться мастер кулака, а если повезет, то и гений кулака. Какие у тебя вопросы были? Спросил Такин. Когда и куда мы должны будем отправиться в колодец? Мужчина отметил необычайную серьезность. То, что скрывалось за вопросом, было предельно понятно. Правильнее было бы спросить зачем, ответил мужчина, прикидывая, как вести разговор. Тогда бы я ответил, за флотом. За флотом, как и ожидалось, эта новость выбила с пары из колеи мрачности и серьезности. Да, ты не ослышался. Речь идет о воздушном флоте. Я подумываю над созданием нескольких боевых лодок, которые способны быстро перемещаться по миру. Но, летать же нельзя. Мы же с тобой летаем, ответил Такин. Проблема в другом. Появление колодца привнесло много нового в наш мир, поэтому прежний способ передвижения стал нерабочим, а новый, на тех же паровых технологиях, не придумали, если не считать Хадсонов. Да, ты верно мыслишь, похвалил Такин ученика, но там есть нюансы. Конкретно их лодка работает исключительно в самом колодце. Секрет в особом артефакте и знаках, которые Генри Хадсон добыл в Великой Кузнице. Что еще за кузница? Нахмурился Спар. Не кузница, а кузница. Великая. Попрошу не путать. Так и что? А то, Такин не собирался томить ученика, что эта кузница что-то типа отдельного испытания, но непривычного тебе формата. Скорее это особое измерение, которое пронизывает разные миры. Там собираются всякие мастера. Да много чего там есть на самом деле. Артефакты там хорошие делают, на заказ, но это не важно. Суть в том, что я знаю один мир, где развиты нужные нам технологии. Конкретно, летающие лодки, быстроходные и маневренные, с возможностью устанавливать на них орудия. Я хочу получить эту технологию. Для чего вы и отправитесь в тот мир, где должны будете перенять чужое мастерство, с последующей адаптацией в нашем мире. Логистика и связь, вот чего не хватает нам всем, и шиноби, и человечеству. Пора решить этот вопрос. Задание я понял, сказал задумчиво Спар. Найти мир, добыть там технологии, вернуться. Но это же займет много времени, разве нет? Может и год занять, и два. Если не повезет, то больше. То есть поход будет долгим. Спар окончательно погрузился в себя. Да, вологодские отказались идти. Цитирую, что сказала Мария. Спар должен нырнуть без, не прячась за юбкой тетки. Это в ее духе, вяло улыбнулся парень. Я тоже не смогу пойти, потому что должен остаться здесь. Поэтому вы будете сами по себе. Это понятно. Ты выступишь проводником и главной ударной силой. Гац, вторая ударная сила. Калия, будет отвечать за транспортировку. Тич, Джиха и Гон, на них ляжет вопрос обучения новым технологиям. Пойдет ли еще кто, я пока не решил. Вы еще слишком не готовы. Еще рано говорить о конкретике. А чем остальные будут заниматься там, на месте? Или всем нужно учиться? Нет, не все. Остальные, в смысле, ты, Гац и Калия. Да чем хотите. Такин с интересом посмотрел на ученика, хорошо понимая, в какую сторону пойдет его мысль. Но будет хорошо, если отыщите храм круга и пройдете там дополнительное обучение. Третьему кругу я вас обучить не могу, уточнил мужчина. Про это я уже знаю. Спар снова ушел в себя, осмысливая услышанное. Отряд поведешь ты, как самый опытный. За подготовку тоже тебя назначаю ответственным. Как скажешь, что готовы, так и пойдете. Чего? Лицо Спара вытянулось. Такин про себя усмехнулся. Простой трюк, а как работает? Что слышал, внешне мужчина сохранял серьезное лицо. Хватит тебе печальным ходить. Парням не помочь, сказал жестко Такин. Даже если они живы, на что с каждым днем все меньше шансов, то найти их, ты и сам понимаешь, шансы ничтожно малы. Твое желание отправиться к Ситкарам понятно, ничего не имею против. Но, как и сказал, ответственность на тебе. Считай, это проверка на взрослость. Было видно, что спартанец хочет ответить грубо и резко, но сдержался. Губы плотно сжал, желваками заиграл, но промолчал. С этим разобрались? Спросил Такин. Да, смотря из-под лобья, ответил Спар. Когда начинать? Еще вчера. Назначаю тебя капитаном, как и Тича. Чтобы не было вопросов в плане субординации, можешь использовать любые методы. Привлекать, кого захочешь. Если они согласятся, конечно. Состав группы тоже подбери. Потом обсудим с тобой. Хорошо, кивнул парень. Хорошо, что хорошо, вздохнул Такин и резко сменил тему. Что там у тебя с моим сыном? Спар дернулся и потупил взгляд. Ничего такого, небольшой конфликт на фоне личной неприязни. Откуда же она взялась? Спросил Такин, прекрасно зная ответ. Но ему требовалось подвести Спара к определенному настрою, поэтому он и спросил. Вам какой ответ? Поднял взгляд Спар, перестав тушеваться. Если честный, то Паль, высокомерный засранец. Я не забыл, как он хотел самоутвердиться за наш счет, убить победителей, чтобы доказать, что он лучший. Ясно. Такин изобразил задумчивость. Что ж, одобряю. В смысле, растерялся Спар, который явно ожидал другого. Одобряю ваш конфликт. Видишь ли, Паль задумал вернуться под мое крыло, так сказать. При этом он привык вести свою игру, добился приличных успехов. Он уже сформировавшаяся личность, которая любит быть наверху и чтобы ему все подчинялись. Что он в полной мере у меня не получит, по понятным причинам. А при чем здесь наша вражда? Противовес, ответил Такин. Ты должен перевести конфликт в соперничество. Да ненависти не надо доводить. С Гатсом управился, пусть и не идеально сработал, но в состоянии баланса ситуацию привел. Сделай с Палем что-то похожее. Это разные ситуации, Спару идея явно не понравилась. А ты думал, что жизнь состоит из однотипных ситуаций? Хмыкнул Такин. Ты должен стать противовесом Палю, значимой фигурой, которая сможет его осадить, ну и мотивировать, чтобы он не чувствовал себя каким-то особенным. «О, это я могу», – заулыбался Спар. «То есть вы мне разрешаете пинать вашего сыночка?» «Соперничество, противовес», – напомнил Такин. «Это главное, и если тебе для этого понадобится его несколько раз отпинать, главное, не доводи до убийства». «Понял», – кивнул Спар решительно. «Молодец, продолжая издеваться над скалой дальше, 1000 ударов в минуту, не меньше», – сказал Такин, развернувшись. «А то, как дурак, время теряешь». «Ага», – махнул рукой Спар и направился к скале. Такин остался доволен разговором. Спар был интересным учеником, да и дочь о нем хорошо отзывалась. Мужчина подозревал, что Роза симпатизирует спартанцу, что не так уж плохо, если забыть про его девушек. Эта мысль испортила настроение Такину. Умом он понимал, что может получиться интересная генетическая линия, его иллюция потомки, но вот сердцем. Нет, об этом рано пока было думать. Вот вернется Спар из колодца, а там видно будет. Глава 12. Планы, или как спартанец в капитанской должности осваивался. Впервые я задумался о том, что Такин, куда более умелый манипулятор, чем та же Гроза. Вологодская действовала, преодолевая собственное раздражение по поводу того, насколько люди медленные, не хотят, видите ли, делать, что она хочет. Причем еще смеют не догадываться самостоятельно о повелениях госпожи. Когда она смиряет свой гонор, особо лучше не становится. Все манипуляции, в лоб. Атакин, хитрец, накидал на меня ответственности, разом решив несколько проблем. Причем сделал это мягко, якобы доверие выказал, повышение дал. Я это понимал, видел, как именно он обернул две ситуации. Но сопротивление это не вызывало, скорее уважение к чужому мастерству людьми управлять. Если бы мне все разом сказали не ходить к ситкарам, это вызвало бы сопротивление. Точно бы пошел, наплевал на все и пошел. А теперь, я за людей отвечаю, должен 100 раз подумать, перед тем как что-либо делать. Аналогично с Палем, он теперь не просто придурок в моих глазах, а придурок, с которыми нужно выстроить определенные отношения. Что тут скажешь, красиво меня завернули, по головке погладили да легонько в нужную сторону отправили. Возьму на заметку этот способ, вдруг когда пригодится. Вернулся к тренировке. Прямо сейчас бросаться что-либо делать точно не стоило. После разговора с Марией я взял за правило, если ситуация позволяет, любой мысли дать созреть, а эмоциям улечься. К тому же я сегодня кое-что интересное нащупал в своей практике избиения скалы. Еще на втором курсе, когда первый круг осваивали, изучали такую технику, как выплеск энергии. Этим я и занимался. Прогонял энергию по телу от 2 кругов, через руки и выпускал через кулаки. После небольшой тренировки стали получаться удары на расстояние. Такин интересную идею подкинул. 1000 ударов в минуту. На скорость точно стоит поработать, но сначала я хотел довести до автоматизма сам прогон энергии. Я хотел научиться, используя минимум энергии, одним ударом прошибать 6-метровую скалу насквозь. Уверен, подобного удара хватит и ситкара прибить. Не удержавшись, я попробовал ускориться, но стоило разогнаться, как техника сбилась и энергия пошла не так плавно. Активировав глаза на полную, Я взял процесс под контроль и снова ускорился. Глаза позволяли считывать чужие движения и быстро их перенимать. А что насчет ускоренного обучения, собственно, придуманным техникам? Этот вопрос на практике я проверял следующие пару минут, пока глаза не деактивировались. Узнал о забавном эффекте. Считать быстрые удары не было смысла, но с глазами я и так знал, сколько их нанес. 516 за минуту. Энергии при этом потратил прилично. Где-то половину. Сказалось и то, что глаза использовал, и общая спешка, и количество. Да, есть над чем поработать. Акониту я нашел за ужином. Ученики и наставники питались отдельно, в свои часы. Где обитает женщина, я понятия не имел, тыкаться вслепую не хотелось. Предположил, что она, как и все, тоже питается. Не ошибся. Мать Калии сидела в стороне, обособленно. Когда я зашел, другие наставники дружно покосились на меня, но ничего говорить не стали. Только Стропа недовольный взгляд бросил. Ну да это у него профессиональное. Убедившись, что я не по его душу заглянул, он вернулся к болтовне с бородой и медсестрами. Так-то у Фионы, помимо Васьки, еще пара женщин работала в подчинении. «Свободно?» – спросил я ради вежливости, присев за стул напротив Акониты. Та посмотрела удивленно, отложила вилку с ножом, взяла салфетку, промокнула губы. «Чем обязана?» – спросила она, а взгляд цепкий-цепкий. Я так сразу не мог сказать, какие ощущения она вызывает. Если забыть обо всем, то никакие. Обычная, невзрачная или, правильно сказать, грамотно замаскированная женщина. Кожа у нее бледная, уже проявились первые морщины вокруг глаз, волосы функционально короткие. Если отпустит длину, наденет платье, накрасится, загорит немного и улыбнется нормально, то не удивлюсь, если превратится в более-менее приятную особу. Но это не важно. Я тянул паузу, думая о всяком. «Хочу работу предложить», — ответил я наконец. Удивил. «Слушаю. Вы умеете исчезать полностью?» «Нет. Частично, да. Будет проще, если назовешь конечную цель. Кто такие да узнаете?» «Сталкивались?» «Знаю. Не сталкивалась. Они умеют отлично притворяться полными невидимками. Неудобный противник. Нужно потренировать несколько учеников, в том числе меня, на готовность внезапного нападения со стороны невидимки. Осилите?» «Допустим, я кое-что могу», — ответила она медленно. «Но с чего бы мне тебе помогать? Оплата у меня двойная», — подался я вперед и заговорил тише. «Ваша жизнь не маленькая», — выделил я это слово интонацией, — «очень маленькая возможность сделать небольшой шаг в сторону улучшения отношений с дочерью». «Моя жизнь?» — усмехнулась она недобро. «Мальчик угрожает?» «Мальчик весь в тетку, злопамятный и мстительный, знающий, кто именно заказ на меня разместил, из-за чего пострадали дорогие мне девушки. И что с того? Все претензии сам знаешь к кому, с ней мы отдельно разберемся». «Пустое», — махнула она рукой. «Мы оба знаем, что ты мне ничего не сделаешь. Так уверены?» «Уверена. Не убьешь же ты меня. Сомневаюсь, что, если исчезнете, об этом кто-то будет жалеть», — пожал я плечами. «Ты пока не настолько хладнокровный убийца», — не впечатлилась она. «Ну да ладно. Что там по второму пункту?» «Все просто. Вы помогаете. И, на это ваша награда заканчивается». «Звучит как-то не очень убедительно», — поджала она губы. «Кто же виноват, что вы настолько отношения с дочерью испортили?» — ответил я равнодушно. «Принести пользу ничего не исправит, но повысит шансы. Пусть и незначительно. Зачем мне напрягаться и тратить на вас время ради незначительных шансов? Я предпочитаю что-то более существенное. Потому что жизнь дерьмо, и ничего лучше никто вам не предложит». «Да, от тетки ты не сильно отличаешься», — Акониту позабавил этот факт. «Ты уже говорил с моей дочерью об этом?» «Нет, ее не трогайте. Начать можете с Шупы. Если ваши методы покажутся мне эффективными, обсудим дальнейшие шаги». «Какой строгий заказчик», — забавлялась она. «Шупа – это командир моей дочери. Я поняла, насколько жестко мне позволено действовать. У него регенерация. Так, чтобы не убился. Немного ядов тоже можно. Драу в этом мастера». «Хорошо, мне нравится идея. Издеваться над беззащитным парнем под видом пользы для общего дела. Красота», — хмыкнула она. «Я рад, что мы пришли к соглашению. Можете приступать в любое время. Ты его предупредишь?» «Да», — ответил я. «На меня тоже охоту открывайте». Хотел сказать «нет», и в этом даже был смысл, но сейчас не самая простая ситуация. Шупа может неоднозначно отреагировать. Как знаешь, могло бы получиться забавно. Ничего не сказав, я поднялся и ушел. Один вопрос решен, но осталось еще множество других. Шупу я нашел вместе с Калией. Парень получил легендарный камень, который позволял ему создавать силовые нити. Способность, похожая на ту, которую получила девушка, но с некоторыми оговорками. Если Калия создавала любые плоскости, то парень именно нити. Это давало как ряд возможностей, так и ограничения, которые он и осваивал на практике, комбинируя новую силу со старыми трюками, то есть иллюзиями и взрывами. Занимались они на отдельном участке, за стеной, чтобы никому не мешать. «Спар», — махнул мне Шупа. «Какими судьбами в нашей обители?» Я оглядел пустой кусок земли, плавно уходящий в скальный выступ. На обители это место не тянуло. «У меня новости». Калия пронеслась над нами, заложила вираж и приземлилась рядом. «У Спара новости», — сказал ей Шупа. «Слушаем. Намечается поход на самые глубины колодца, не стал я тянуть, со всеми отсюда вытекающими. Такин назначил меня ответственным за подготовку». «Логично. Ты ведь был на этих глубинах», — пожал плечами Шупа, не впечатленный. «Да, в связи с чем, я посмотрел на Калию, договорился с Аконитой о дополнительных тренировках». «Вот как», — Калия тут же сложила руки на груди, закрылась и прищурилась недобро. «Других кандидатур, которые могут обеспечить нужный опыт, нету», — развел я руками. «Аконита будет помогать отрабатывать взаимодействие с Дроу, с подлыми невидимками и любителями ядов. И ты считаешь это хорошей идеей, привлечь ее?» — с вызовом спросила Калия. «Чтобы все выжили, я кого хочешь привлеку», — ответил я резче, чем следовало. «Но в твоем случае, собственно, я спросить пришел, будешь ли ты в этом участвовать. У других, правда, выбора нет». «Это что значит?» — вмешался Шупа. «Права выбора на что у нас нет, если ты не понял», — посмотрела на него Калия. «То Спар попросил мою мать открыть охоту на участников группы. Не убивать, но хорошенько испортить жизнь, чтобы приучить не терять бдительности». «Так, так», — согласно кивнул я. «Звучит не очень», — поморщился Шупа. «О, дружище», — улыбнулся я ему. «Тебя назначил первой целью, так что будь готов». «Шутишь? Ни капли. Восстановление у тебя есть, поэтому не умрешь». «Звучит как подстава». «Так оно и есть», — не стал я спорить. «Себя я тоже целью назначил. Вместе страдать будем. Калия, так что, ты с нами или как? Ты понимаешь, что ставишь меня в очень неприятное положение. Мне даже почти жаль», — ответил я. «Но ты не видела Дроу. Они невидимы. Их оружие отправлено. Они могут подстрелить тебя из лука. Владеют знаками. Сама скажи, разве потренировать бдительность будет лишним?» «Не будет. Просто если она ко мне сунется, я не сдержусь и прибью ее. Никто жалеть не будет», — равнодушно ответил я. «Постарайся не прибить ее в первый месяц, чтобы потренироваться успели». «А кто пойдет в колодец?» — спросил Шупа. «В смысле, кто еще с нами страдать будет?»